касается его денег, то несколько лет тому назад он женился на беспомощной старухе, стоившей миллионы, за которой ухаживал с потрясающей заботливостью, но в обществе ходили слухи о том, что он ее отравил. Она замолчала, разглядывая пыльную дорогу, небольшой замок вдали, окруженный какими-то строениями. Пели птицы. «Ну хорошо, прощай, тюльпан», — сказала она с глазами полными слез и добавила вполголоса, приподнявшись на сиденье. «Это замок де Рошнуар. Он расположен в одном лье от Алансона и принадлежит моей матери. Она разошлась с моим отцом более 10 лет тому назад из-за его непристойного поведения, а также для того, чтобы не позволить ему растратить все ее состояние. Заключение суда было в ее пользу, что позволило ей сохранить свое родовое имение, но она потеряла право на то, чтобы я жила с ней вместе. Ты видишь, я приехала, мой дорогой». Она сильная, энергичная и стойкая женщина. Я думаю, у нее достаточно связей и могущественных покровителей, чтобы помочь мне избежать монастыря или Бастилии. Ее добродетель в сопоставлении с печальной репутацией моего отца помогает ей в общественном мнении. Но что ты делаешь? Он легко скользнул к ней и взял вожжи из ее рук. «Но, мои милые!» — крикнул он на лошадей, а затем, когда они помчались, повернулся к Эвелине. «Я провожу тебя», — сказал он с полной нежностью улыбкой. «Разве я не говорил, что мы снова увидимся? Так зачем же ждать? У меня нет никола ни двора, меня никто не ждет. В моем прошлом одни старые раны. Я не знаю, что ждет меня в будущем. Так не согласится ли моя сегодняшняя супруга дать мне все то, чего я не имею?» До смерти уставший, многократно предаваемый, а теперь еще и преследуемый, я часто мечтал о спокойных днях, о том, чтобы окончить свои дни рядом с кем-то, и этим кем-то стала ты. И тут они услышали шум погони. Их было около дюжины. Их отделял уже лишь поворот дороги. Скакали они во весь опор, держа в руках факелы. И во главе их скакал человек, которого Эвелина немедленно узнала, и, спустив крик ужаса, это был Рампоно, который впервые в своей жизни превратился в кентавра, подстегиваемого унижением и яростью. Факел в его руке, за которым тянулся черный хвост дыма с зловещим багровым светом, озарял его искаженные черты. Они находились всего лишь в полукилометре и рассчитывали догнать карету через пару минут, но не приняли во внимание, что имеют дело с тюльпаном. В ту же секунду, когда он обнаружил опасность, тюльпан безжалостным ударом кнута подбодрил своих лошадей и погнал карету во всю мощь. Не переставая стягать лошадей, он заулюлюкал, испуская те дьявольские ужасающие крики, с помощью которых иракезы возбуждали пыл своих скакунов. Примерно в течение четверти часа всадники не смогли добиться преимущества, но со временем стало очевидно, что если карета и не перевернется, то их лошади, которым приходилось тащить тяжелый экипаж, не выдержат долго такой скачки. И кроме того, наступала ночь. При том слабеньком фонаре, который у них был, они рисковали налететь на дерево или оказаться в канаве, прежде чем им удастся заметить препятствие. Пересиливая топот лошадей, скрип колес, ужасный треск кареты и свист ветра в ушах, он прокричал: «Эвелина!» Она сидела рядом с ним на кучерском сидении, цепляясь изо всех сил, чтобы не слететь на землю от ужасных толчков, стиснув зубы и повторяя про себя: «Фанфан, дорогой мой, Боже, спаси нас! Я буду твоей женой, дорогой мой, я буду твоей женой!» «Да?» Ей тоже приходилось кричать. «Раздевайся! Что ты сказал?» «Я сказал, перебирайся в карету и раздевайся!» Она ничего не понимала, но сделала все, как он сказал. Может быть, он сам не знал, что говорит, но она ему доверяла. Тут он, продолжая мчаться с бешеной скоростью и держа вожжи одной рукой, начал сам раздеваться свободной рукой. Сюртук, рубашка, штаны, башмаки — все полетело внутрь. Чудом ему удалось стянуть штаны. Срывая голос, он прокричал: «Натягивай все это на себя! И давай мне свое платье, скорее я замерзаю!» Действительно, он был почти гол на ураганном ветру их галопа, но через минуту он исчез. Он превратился в новобрачную. Это был замечательный пример эквилибристики и ловкости, невозможной для человека в здравом уме. Итак, он проделал это. Во-первых, их преследователи, пылающие факелы которых освещали дорогу, приближались. Не слишком быстро, но приближались. Расстояние между ними составляло приблизительно 200 метров. Во-вторых, Эвелина все еще недоумевала, зачем она превратилась в мальчика в сюртуке, рубашке с жабо и штанах. Не доставало только маленькой шляпы. Куда она подевалась? Была потеряна в Баньоле? Забыта на берегу Сены? Сорвана ветром во время скачки? На этот вопрос было трудно ответить, да и неважно.